Часть 9. В школе Ицуки рассказал про девушку, которую встретил. Такуми Мацу, она ведь старше нас, да? Ицуки, ну да, а что? Такуми Мацу, дам тебе простой совет, не влюбляйся в нее. Причин море. Первая причина — это то, что у нее есть парень или бывший парень. Вторая — это ее характер или бунтарская натура. Сейчас она одна или рассталась с парнем, к примеру, но потом он придет к ней, извинится и встанет выбор, кого она выберет. Тебя или бывшего. Ицуки, быть друзьями — это ведь тоже хорошо, правильно? Такуми Мацу, возможно, тем более она не из Гунмы, так ведь? Ицуки, да, она приезжая. Спасибо, Такуми, я многое понял. Такуми Мацу, хорошо, что понял. Вечером была встреча на 86-х, пришлось ехать на слабосилке. Подвеску бунта согласился подрегулировать. Ехать пришлось недалеко, и вот он в Атару вроде звать этого идиота. Тут же и рассказали про медленную машину и слабый двигатель. Вот в Атару посмотрел под капот, я, кстати, даже не заглядывал под него, некогда было. В Атару, ты издеваешься, как этот двигатель может быть слабый? Ты думаешь, что можешь презирать водителя турбированной 86-й? Такуми Мацу, не люблю турбо, но нет, не в этом дело. Потом начался цирк, в Атару возникал, а я просто смотрел. Такуми посмеивался над этим чудаком. Ицуки был в непонятках. Что взять с этого Ватару, который дважды сменил двигатель, один из которых сам от перегрузок испалил? Этот парень тупо не знает, когда надо остановиться. Канон произошел, и сестра дала ему пощечину. Шок, можно ехать на Акину, погонять немного. Акина и Ватару, который думает, поговорив, прикатил Ватару, отомстил ему немного. У того сердце в пятки ушло, похоже, он кое-что понял. Но это норма, так ему и надо. После, открыв капот, стало понятно, что это тот же 4AG, только на два поколения старше и похож на тот, что стоит на монстрике, но если в монстрике 240 или 100, тут чувствуется только 220, и до 20 эльс можно почувствовать, особенно если я пробовал раскручивать этот двигатель однажды. Ничего страшного, но надо тахометр менять, что мне не очень нравится. Проблема не в том, что и так нормально ставить левый тахометр. Возможно, этот двигатель со 101 был немного задушен, поэтому и столько выдает. Может, я раскручивал не до 11 ТО, проверю потом. А вот вывод, что Такуми дают привыкнуть к такой мощи, это интересно. Такуми сделал еще пару заездов по горе Акина и поехал домой. Странно, если двигатели почти одинаковые, то почему такое различие? Монстрик намного грубее и жестче, даже несмотря на вкоряченный полный привод. Он и до этого был жестким. Резину, конечно, надо шире, держака будет больше, и с полным приводом это пойдет к лучшему, особенно при догонялках. Самое веселое, Такуми на монстрике все отрывается от слабосилка бунта и очень сильно уже оторвался. После гонки с Ватару посмотрим, насколько именно Хачираку с новым мотором приблизится к монстрику. Такуми постоянно пробовал новое, на слабосилке постигая что-то ранее неведомое. Тыкаясь с такой жуткой нагрузкой со стороны морально задушенного Такуми, ему хочется поменять тахометр на слабосилке и поехать на все деньги, но нельзя, машина не его. Можно на монстрика еще турбину поставить, и тогда он будет выдавать 300 лес, но пока этого не надо, и вообще я не фанат турбо, мотор с ненастроенным двигателем под него долго не живет, это вам не дорожные версии, у которых турбина слабо надута. По услышанному, когда Ватару уезжал со встречи, я прислушался и понял, что турбина его Левина перезадута, он ее насилует, и двигатель скоро не справится, и рванет, но это уже будет его вина. Даже с новым двигателем такая турбина может убить его, а с высокооборотистым двигателем надо ставить для правильности твин-турбо. Хотя нет, правильнее как раз будет битурбо, это система двух турбин, одной маленькой на малые обороты и одна большая на высокие, ровная разгонная динамика, и без турбоямы, если правильно все настроить. А вот твин-турбо — это две здоровые турбины, работающие одновременно и давая большую производительность, то есть больше эльс, хотя куда монстрику больше. В будущем, если найду отличного мастера, может, и поставлю, но надо брать две новые турбины, ставить старые — это риск. Но если вообще загоняться, то можно также перебрать этот движок и, поставив уже твин-турбо, довести мощность до 400 эльс. Только я не понимаю, зачем, 300 уже много, еще и 400 делать. Такуми и так скоро на слабосилке всех рвать будет с таким двигателем, а тут еще и больше доработанный монстрик. Очередной рабочий день, и к Ицуки пришла его подруга, сестра Ватару, и они уехали, а вечером Такуми позвонил Ватару и сказал, что забирает сестру домой, вызвав Такуми на гонку. Разговор был короткий, и Такуми пошел к Бунте, узнавать насчет тахометра. «Такуми, пап, меня вызвали на гонку, и слабосилок мне нужен, со всеми лошадями, где можно достать тахометр. Бунта, ты уже разобрался? Молодец, я думал, до тебя еще долго будет доходить. Такуми, я специально так долго ездил на этом, тренируясь, это мне многое дало, заставило задуматься о некоторых вещах, но сейчас тахометр необходим, как и знание, насколько его крутить. Бунта, держи адрес, это сервис моего друга Масаши, я там ставил двигатель на слабосилка, как его называешь. Я сомневаюсь, что ты его так назовешь после полного его раскручивания до 11 ТО, и да твой монстрик будет, конечно, лучше, потому что этот двигатель хоть и крутит до 11 ТО, но мощности в нем немного меньше, и облегчения на ней нет. Такуми, спасибо, пап, может, как-нибудь еще прокатимся по Акине вместе, каждый на своей машине. Бунта, не сомневайся, прокатимся. К Масаши мы приехали быстро, там же он проверил все, даже подвеску подкрутил до идеала, а тахометр ставил Такуми. Какое блаженство, когда двигатель раскручивается выше стандарта. Согласен, потому что это дает чувство эйфории, и мне от Такуми немного перепадает капля эмоций, и мне сразу расхотелось думать про турбо. Этот пшик, от него уши вянут, а вот раскручивание двигателя до 10 ТА или выше — это уже блаженство. Первый выезд на Акину с новым тахометром, и Такуми просто полетел, не так быстро, как на монстрике, но это была радость. Слабосилок был все еще слабосилком по сравнению с монстриком, но мощности нарастили ему, а больше 86 хитчбеку и не надо. Я вот хочу усилить кузов купе еще немного, он и так по сравнению с хитчбеком крепче, но еще немного. Как пример, распорка под капот и распорка в багажник, кресло ковш, а после колеса шире, от стандарта решил отказаться. Они, конечно, будут все так же 14, и если ширина колесика Хачира Кубунты 185R14, то я на монстрке поставлю, с размером или 205R14 или 225R14, и проставки возможно будут. А вот высота профиля будет стандартная, я уже нашел такие колеса, цена, конечно, кусается, но это самые дешевые, которые я нашел, я имею в виду диски, резина подороже, она и качественная. Но это все будет уже после гонки с Ватару, новые распорки я заказал, как и диски. Осталась резина, которую я пока не смотрел. А старые колеса я на слабосилка один комплект оставлю, второй Ицуки продам. Ночь 01:00 и я на монстрике поехал на Акину, да именно я. Распорки я купил и уже установил, это было за полчаса до выезда. Колеса, как я и говорил, будут после гонки с Ватару. Теперь же надо проверить монстрика на Акине. Изменений может и не быть, но все равно прокатиться охота. А тут и Хачигайцуки, я их, похоже, разбудил. Останавливаться не буду, просто поеду дальше, и Цуки знает, что я тут иногда гоняю по ночам. Прокатившись, кое-что заметно было, но мало, да и с широкой резиной, я думаю, станет лучше и понятней. Утром уже в школе Ицуки попросил сказать, что он был у Такуми, тот согласился. Оба сидели в гараже, Такуми ведь тоже дома не было. И хочется мне изменить немного оптику, что были полуслепые фары. Надо сделать небольшое различие между Хачираку внешне еще немного. Полуслепые фары удалось достичь регулировкой, поднимались они теперь лишь наполовину, и было решение поставить другую оптику. По стандарту, чтобы светило, как и полностью нормальная фара, найти такое чудо удалось, и все было хорошо, но вот перешерстил я много магазинов, нашел лампы с более мощные и лучше светящие. Пробные, так сказать, будут работать, отставлю, нет, буду искать дальше. Сайтама, гонка будет там, Такуми взял с собой Ицуки. Парень уже забыл наш разговор, но это его выбор, приборная панель смотрится очень спортивно с новым тахометром и доп. Приборами. Такуми не переживал авто Ицуки, да, все думал о своей подружке. Сама трасса для гонки была хоть и узкая и опасная, но вполне удовлетворительная. Такуми гнал за Ватару. Сам Ватару сказал, что с турбой его Левин дает 250 лес, поэтому, он и дурак, одна турба — это не очень, и ведляние зада, которое мы видим, может привести к аварии, попадись яма, кочка или встречка в ненужном месте. Такуми со своими 220 лес может контролировать Хачира Кубунтыка свои руки и ноги, и аварии никогда не допустит. Гонка, Такуми победил, но было тяжко, проблема не в противнике, а в дороге и в возросшей мощности, сцепление шин такое было у всех противников Такуми, а теперь узнал, что это такое, и сам Такуми. Все повороты проходились на минимальном расстоянии от стены и отбойника, преследование было, и Такуми сидел на хвосте у Турбо Левина в Атару. Первый проезд был ниже 9 ТО, Такуми больше не выжимал, привыкая к трассе и противнику, не давая возможности Ватару увидеть полную мощность его хачироку. Третий заезд, оба едут на полную, но Ватару боится, и не может раскрутить турбину, иначе турбоима, лишь то хуже потеря управления. Атмосферник, это вещь, самое то. Ватару борется со своей машиной, а вот Такуми понял свою на все 100, и пытается сделать все, чтобы выиграть. План у него был даже 3, один из них это выносливость. Ватару по-любому устанет быстрее, но тогда велика вероятность, что он попадет в аварию, этого нам не надо. Второй это то, что и был обгон по оползню, а третий это зажимать его своим давлением, и тогда Ватару допустит ошибку, что тоже приведет к аварии. Выход один ждать оползня, и тогда можно будет действовать. К середине в третьем заезде шины начали терять сцепление, причем у обоих, но этого недостаточно. Такуми следил, выжидал, нервничал ли он? Определенно нет, он доверял этому слабосилку, который его еще ни разу не подводил, поэтому все скоро решится. Самым важным было то, что Ватару давал Такуми новые навыки, как показывал, так и помогал ему совершенствоваться, следуя за ним. Такуми же после некоторого времени поехал в своем темпе, взяв тот у Монстрика, да не полный привод, но мощности немного похожий темп уже возможно подстроить, под слабосилка, что Такуми и сделал. Шестой заезд, и Такуми уже решил обогнать Ватару, заприметив участок оползня, и погнали. Уверенность от Такуми так и прет, и он начал воплощать свой план. Оползень будет за следующим поворотом, и вот обгонное расстояние между машинами 5 см, между рельсом безопасности 10 см, и Такуми на все это наплевать. Выиграть это его решение, его планы, обойдя Левин, Такуми вырывается вперед. Было немного безумно совершать такое, если подумать, то любое препятствие и все конец гонки из-за аварии, но Такуми видел всю дорогу, и этот участок он заприметил еще в первом проезде. Часть 10. Победа победой, но домой возвращаться надо, только на заправку заехать придется, очень много пожгли бензина. Ватару с сестрой уехали в другую сторону, а Ицуки грустил, нахрен его, пусть делает что хочет. Почему к Ицуки такое отношение? А ты не помнишь, что я ему насчет этой девчонки говорил? Я уверен, что она не выберет Ицуки в любом случае, они останутся просто друзьями, даже если у нее никого нет. Жестоко, ты ее так хорошо прочитал? Она девчонка, молодая, как и Ицуки, оба они бунтари, и любовь для них это сказка. Такие люди никогда не будут вместе, другое дело Китани и Мака, они разные, очень разные, поэтому они и вместе. А это двое очень похожи, поэтому им и не быть вместе. Ты же сказал, что и Китани и Мака подходят друг другу, и я думал, что они похожи, поэтому и... Вот именно что нет, и Китани больше механик и немного гонщик, Мака гонщик не знающая, в механике ничего, они противоположны друг другу, можно так сказать. Слишком заумно. Вовсе нет, ты просто не влюблялся еще. Ну да куда уж мне. Дело в прожитых годах. Молчание, нам пока ни о чем было говорить. Утром доставка и школа, где Ицуки начал ныть. Такуми это хоть и не понимал, но было жалко друга. Успокаивать его пришлось почти все перемены, но даже так ничего не получилось. На работе к Такуми пристал и Китани, узнав про возможную подружку Ицуки, стал также за него переживать. Через полчаса работы к Ицуки пришла его знакомая, сестра Ватару, ее вроде бы зовут Казуми, да все равно. Она хоть и добра к Ицуки, но сразу видно, что она от него держится на расстоянии, не слишком то и сближается. Друг не более, так и будет, а сам Ицуки уже вообразил ее любовью всей своей жизни. Может самому с ней поговорить, или Ватару припрячь, возможно, еще с ними поговорим. Дни пошли своим чередом, ничего не менялось, развоз был поочередно на обеих машинах, вот только на Монстрика пришли диски, примерив их без резины, стало понятно, что проставки понадобятся. Их я тоже заказал, а когда будет свободное время, поеду за резиной, пока же совершенствование Такуми и немного разборки. Кстати, та 85-я, в которой копался Такуми, была порезана, и их нее сделали пикап, заднее сиденье выбросили, и она служит как грузовик внутри всей территории разборки, на нее поставили полный привод от Сузуки, теперь эта машина везде проедет, правда 90 миль слабо, но им хватает. Такуми после этого подогнали пару МР-2, так он и в них начал копаться, постигая устройство разных автомобилей. За резиной я поехал по магазинам на монстрике. Хитчбек, конечно, практичней, но и монстриков повседневе надо выгуливать не только на гонки. Резину нашел быстро. Производитель тот же, что и на Хачиро Кубунты. Резина с размерами 205/70R14. Посмотрел на 215, но там подходящих не было, только на те же Сузуки и остальные маленькие джипики. С такой резиной монстрик был очень интересен, что-то поменялось. А вот что Бунта расскажет больше и в подробностях, я сам нормально рассказать не совсем то и смогу. Все же, полистав журнал и кое-что узнал по резине, есть и плюсы, и минусы широкой резины. У нас она средних размеров, и все равно широкая резина хороша на скорости, улучшает курсовую устойчивость, улучшает разгон и лучше тормозит. Эти плюсы необходимы и на Хачиро Кубунты, но он сам решит его машина. Я вот задумался, а что под капотом Левина Ватару? Я думаю, что там тоже 4 АГ, но допиленный немного со здоровенной турбиной. Не удивлюсь, если он у него в скором времени сдохнет. Не любишь ты турбины. А за что их любить? Одна турбина глупа, две расточительно, и никогда не знаешь, что может произойти при больших нагрузках. К примеру, Ватару, он передул турбину, поэтому если у него без нее было 180-200 ЛС, то теперь 250-270, и для этого надо поиздеваться как над самой турбиной, так и над двигателем с выхлопной системой, и все равно долго такая эротика не проживет. Что-то накроется первое, а потоми второе и третье. То есть, то, что стоит на слабосилке и на монстрике, проживет намного дольше. Да, во-первых, это ресурс, он намного больше, чем у двигателей с турбо. Простое устройство двигателя, ремонтируй на коленке и будет тебе счастье. Минусы турбо — это то, что с ним происходит, если ее передуть, или неправильно поставить или настроить, придется менять не только турбину, но и сам двигатель. Жестко это как-то. А ты думал, все так просто? Та же RX-7 с ее твин-турбо с ротором уже давно полетели на свалку, если бы не умные мастера с золотыми руками. Даже тот же GTR должен быть доработан перед горными дорогами в плане двигателя и турбины. На работе Такуми стало интересно, как и Кита не стал разбираться в устройстве автомобиля, тот и рассказал свою историю, что разбирал и собирал машины. Поговорить нормально не удалось, приехал Такахаширёске и решил поговорить с Такуми, дав тому номер своего мобильного. Канон приближается, или это что-то другое? Вечером, как я и думал, было предложение от Рёске о вступлении в его команду. Тот дал время подумать. Что думаешь, я достоин быть в его команде? Достоин, он тебя заметил из-за твоих навыков, а не за красивые глаза. Но эти навыки от тебя, я... Нет, это твои навыки, я их просто развил намного быстрее, чем могло бы быть. Тогда что будет дальше? А чего ты хочешь? Совершенствоваться. Тогда команда Рёске твой шанс. Этот парень гений, если совместить его мозги и твои умения, он сделает из тебя гоночного гения. Но лучше сам все обдумай, это твое решение. Реваншу, суда из Эмперор быть. Такуми подумал об этом, он уже достаточно наездил на слабосилке, чтобы понять, как на нем победить суда. Звонок Рёске для того, чтобы узнать, где находится сам глава Эмперор. Такуми весь день думал и к вечеру решил ехать. Карта изучена и взята с собой, но маршрут и так понятен. Встретить суда было просто, и после небольшой дискуссии, и они поехали. Сама трасса была просторная для маневров, успели пару раз проехать. Я, как и Такуми, заприметили пару мест обгона его, но мне кажется, будет очень сложно. Машина сама по себе хоть и весит почти на полтонны больше Хачиро Кубунты, но нельзя забывать, что это полный привод с турбо и не слабым мотором, тем более настроена его очень хорошо, ровная работа двигателя и не слишком надутая турбина, с неплохой резиной и мастером между рулем и сиденьем, делает это авто просто непобедимым, почти непобедимым. Было условие даже не так, есть правило, догонялки, сначала едет первая машина Хачироку, за ней его три, и если Такуми будет все еще впереди, то он победит. Не просто это будет, совсем не просто. Слабосилок хоть и полностью подогнан под Такуми, и тот уже много о машине знает, но нельзя оставлять уверенности в том, что машина еще покажет себя и Такуми приобретет еще больше навыков. Разные трассы и противники этому поспособствуют, а разная стратегия будет развивать думалку Такуми. Странно, в правых поворотах суда держится дальше от обочины, а вот Такуми прямо вплотную, Или это сам полный привод не дает такого сделать, и сама трасса не очень-то похожа на Акину, трудности существуют, чтобы их преодолевать. Повороты, прямые и снова повороты, Такуми идет в своем темпе, а знание трассы добавляет уверенности, но и суда не так прост. Ирахазака трасса, где замедление и ускорение стоят вровень, и надо этим пользоваться правильно, иначе потеряешь время, и тебя обгонит. Суда хорош очень, и он не хочет вырываться вперед, пока лишь наблюдает, немного напрягая своим давлением. Такуми это давление по боку. Он пробует новое и следит за его три, значит он заметил. У Суда есть план и ближе к финишу он будет его осуществлять или раньше. Я не составлял план погони и атаки, поэтому не знаю, где именно будет атака Суда, но я буду следить. Очередной поворот и мост, вот возможное место атаки Суда. Вот оно его начало обгон, скоро второй мост и дорога сужается. Значит, он хочет вырваться вперед, второй мост поехал уже бок о бок. Суда вроде и блокирует, а вроде и дает шанс, не подозревая об этом. До места очень мало, машины едут на полной скорости, выжимая все из двигателей, и финиш. Такуми был впереди на полкорпуса, зайдя в поворот перед финишем по правильной траектории, противоположной его, которая своим полным приводом и внешней траекторией увеличила себе путь, и немного отстала на полкорпуса. Полный привод у Ива, конечно, не такой, как у ГТР, его не так сильно душит АПС, но немного есть, и это немного и дало шанс. Странно, но Такуми как будто видел, по какой траектории надо ехать, и это сыграло самую важную роль. Немного поговорив с Суда, Такуми поехал домой. Домой Такуми приехал в 3:10, а в 4:10 у него развоз, поэтому он не стал спать. Поговорив с Бунтой, который внимательно слушал рассказ о гонке на Ирахазаке, начал готовить Тафу к перевозке. Сама перевозка далась просто, и была он на монстрике. Такуми отдыхал душой, как на машине, так и на Акине, домашняя трасса как-никак. Часть 11. Школа. Скучно Ицуки пристал с расспросами, где тот был вечером. А тут и староста, с таким знакомым голосом, Такуми задумался. А я уже понял, что это она сообщила Такуми про Маги. Именно она звонила ему домой сообщить, что Маги спит со стариком на Мерсе за деньги. Такуми этого еще не понял, но мозг у него работал. Такуми, подумав и вспомнив тот вечер, сообразил, чей это был голос, но узнав подробности, понял, что это именно она. Такуми пошел с ней поговорить и узнал много нового, от того, что это именно ее отец спит с Маги. Такого Такуми не ожидал и сел у стены. Я сам ожидал чего угодно, но не канона, думал сосед или друг семьи, но чтобы так, говорить было ни о чем. И Такуми ушел, зла на девушку он не держал, но с Маги он знаться больше не хочет. Целая мыльная опера, смешанная с Санта-Барбарой. На следующий развоз на спуске Такуми уже ждал тёзки, для небольшого разговора. Общение было не 5 минут, 2 часа перекуса и разговора о будущем, оба хорошо поговорили, до зимы и начала сбора команды еще есть время и это шанс для Такуми. Я придумал, чем нам заняться. Посетить все трассы повторно, но уже на монстрике. Такуми к такому не был готов, правда и сам очень этого захотел. Недели должно хватить, все трассы близко, можно и достопримечательности посмотреть заодно. Снова школа Юки, интересно про Токио, что Такуми не очень-то и нравится. Образование, конечно, важно, и высшее образование получить необходимо. Такуми над этим задумался, но будет это решать с Бунтой, что-то да подберут. И то только после того, как закончится покорение команды Рёски, не раньше. Общение зашло и про будущее, и если раньше Такуми ничего не хотел, то теперь его цель на недолгое будущее – это гонки и совершенствование своего стиля. А после промелькнула небольшая мысль, что будет после того года с Рёски. И это у парня, который ничем не интересовался, даже уроки для него – это скучно. А теперь мысль об университете. А Такуми растет. Я уже думал над этим, поменять сиденье на ковш. Почему? Такуми превзошел сам себя. В одном из поворотов я чуть не улетел на пассажирское сиденье, хорошо монстрика только развернула. Моя левая рука была на боковой поддержке пассажирского сиденья, я, можно сказать, соскользнул. Такуми сильно испугался, а мое решение он поддержал. Не зря Бунта поставил ковш сиденья на слабосилка. Совершенствование Такуми дается хорошо, и сам двигатель довольно не слабый. А вот чего продумать я не мог, так это такую ситуацию с выскальзыванием из водительского сиденья. Бунта, когда это услышал, ржал долго, после он согласился найти похожий ковш сиденья на монстрика. Сам ковш сиденья это дополнительное облегчение, несмотря на размеры ковша, он очень легкий, пассажирское я тоже буду менять, не на ковш конечно, но на что-то более спортивное, тоже легкое, но с большей боковой поддержкой. Выкидывать салон я не намерен, Монстрик это первым делом автомобиль гражданский, а не гоночный, и он таковым останется до самого конца. Облегчение его еще будет, но только по мелочи, я сейчас думаю о легких, но прочных деталях кузова, которые стоит поменять. Поменять я, имею в виду срезать и поставить другие. Это для того, чтобы сделать кузов еще крепче. Такие кузовные детали я видел, больше всего их на Subaru продается. Такие детали ставят больше на овощи, но и ребята на 32B себе такие ставят. Первое это крыша, если снять верх, машина не станет кабриолетом. У нее есть и ребра жесткости, и всего лишь два ребра лучше после и третий приварить, что добавит жесткость кузова. Сама же крыша, она весит по прикидкам примерно как капот и багажник вместе взятые, и это напрягает. Крышу я нашел в продаже, это прадедушка карбона вроде бы, если я не ошибаюсь, и цена дешевая, неплохо. Задние стекла я все же поменяю на пластиковые, это еще проще, чем поменять дверь, инструкция есть, прямые руки тоже. Я вспомнил, что в каноне будет один парень на средней моторке, MR2 марки Toyota, я такую рассматривал к приобретению, но минус на нее мало что можно поставить из мощных двигателей, на разборке я рассмотрел этот кузов от и до, и мне расхотелось ее брать, да и по мне машину красивой не назвать, да она округлая, не квадратная как хачирку, но все равно я даже измерил один ЙОДЗГ и получилось, что он вообще не влез бы в МР2, сама эта машина рассчитана на маленькие двигатели в дополнение с турбиной, и никак иначе. Правда, овощные МР2 были без турбо, но и выдавали мощности они мало всего 138 ЛС. Какая именно версия у соперника бунты я точно не знаю, есть два варианта, это или атмосферный 3SG с мощностью 165 ЛС, или 3SKT вариант того же двигатель, но уже с турбо, выдающий 221 ЛС. Минус самой машины это ее размер, для гонок идеально, как расположение двигателя, так и его маленький вес, но вот в повседневной жизни багажника почти нет, всего два места, вот честно, если ее облегчить на максимум, что я поначалу и хотел, то это будет монстр, с его то 221 ЛС. Был вариант взять тот же Mitsubishi Lancer X, хотел найти его, без тубра, только такого не было, одни овощи, что печально, и впихнуть тоже можно молочего, такая фигня рассчитанная под тубо. На работе, приехал этот на MR2, возникал, что готовился победить Suda из Emperor, но теперь его цель Такуми, и вызвал того на гонку на той же трассе, что и Suda. Ничего, слабосилок настроен идеально, его фишку с сокращением я знаю, остальное зависит от Такуми. Почему я сам не гоняюсь со всеми? Все просто, я в этом мире временно, не мне это надо, но я могу помогать Такуми во многом, кроме управления авто. Тогда будет проще быстрее съездить на гонку, а дальше уже и по катушке по разным трассам на Монстрике. Пока же я жду пару деталей для облегчения, той же крыши, пластиковых стекол и один усилитель. Этого должно хватить для небольших путешествий. Дома Бунта сказал то, что немного отличается от канона, а именно борьба будет жесткая и твои шансы 50-50, это не то что ты проиграешь, но совет он все же даст, и я это знаю. Спойлер, помня ошибку одного из гонщиков в каноне, можно сказать, что и к ним, как и к Тубре у меня претензии, но есть и не лавки, а небольшие спойлеры, их у нас называли спойлер-лезвие. Ставить его пришлось после сверления четырех отверстий для болтов, крепил так сказать на века, другому виду крепления не доверяю, а если что-то случится, то отверстие можно и заклепками закрыть, или похожий спойлер купить. Пока Такуми во внутреннем мире готовился к вечерней гонке, я занимался Монстриком, разбирал салон, крышу, снимал обшивку крыши, чтобы проверить ребра жесткости. Как я и думал, их два и оба по краям, на разборке найду три других, укреплю и их уже поставлю на Монстрика, крыша приедет через два дня. Да кстати, надо будет что-то делать с задней оптикой, с передней я разобрался, теперь задняя, как-то раз заметил, что оптика барахлит, не всегда включается. Просто найду новые фары и лампочки, перед этим проверив электрику, это тоже важно. Вечер, время ехать на гонку, Такуми я отдал управление, и буду наблюдать. Поехали все Ицуки, и Китани, и Кинджи, группа поддержки. Приветствие и начало отсчета. Гонка началась, и машины поехали бок о бок. Интересно, сделает ли он, Как и в каноне или Туту, все по-другому. На повороте МР-2 начало торможения раньше, пропуская Хачираку вперед, значит канон. Такуми это заметил и погнал не на всю. Это то же самое, что и в одной гонке, не выжимая все обороты. Такуми выжидал, что же будет. Он хотел увидеть, что ему приготовила сын соперника его отца. Да Бунта рассказал Такуми о нем. Намек на листья Такуми понял сразу. В одном журнале было что-то подобное, как одного неудачника, потому что он проиграл в гонке, развернуло на широкой дороге всего лишь из-за листьев. Такуми вникает во все, это было заметно даже в дождь, он начал пробовать что-то новое. А сейчас он ехал на 9Т, следя, когда и как противник его обойдет. Самое забавное — это недостаточная поворачиваемость МР-2, что я заметил как раз во время гонки, предупредив Такуми. Сам Такуми, как всегда, ехал на все свои возможности, минимум расстояния перед стеной и бордюром. МР-2 таким похвастаться не мог, на карте такого не сделаешь. У Такуми план был просто: когда противник вырывается вперед, он врубает давление и едет уже на полную мощность двигателя, и в любой момент противник может допустить ошибку наверняка. И вот оно, МР-2 оттормаживается раньше и берет совершенно непонятную траекторию, а после и сокращает себе путь, пролетая небольшое расстояние, и приземляется уже в лидирующей позиции. Такуми даже думать не стал, сразу начал приводить план в действие, он как раз что-то подобного и ждал. Сразу как МР-2 приземлилась, Такуми уже пристроился к ее заднему бамперу и врубил давление. Гонка продолжается, и второй похожий поворот МР-2 совершает ошибку, показав Такуми, по какой траектории надо идти, и уже Хачираку пролетает за МР-2. Ничего сложного, но подвеску после таких прыжков стоит проверить. А Бунта дал дельный совет идти вторым до самого финиша. Даже как-то иронично получается. Такуми думал над этим до самой гонки, и как раз перед гонкой окончательно принял план. Небольшой водосток обнаружился уже давно, и дополнение к совету Бунты многое проясняет. Это и станет дополнительным пазлом в победе. Остались только листья, надеюсь. Такуми уже приближается почти бок о бок с МР-2. Обороты многое решили. И вот МР-2 и Хачираку бок о бок, теперь будем надеяться на правильную позицию при обгоне. Вот он, можно сказать, трамплин, за ним все и решится. Неожиданностью стало то, что Кагашина перед прыжком замедлился, и Хачираку пролетела дальше, а МР-2 влетела в листву всей правой стороной. Если бы он не замедлился, то пролетел чуть дальше, и только задние колеса с большим зацепом, возможно, и удержали бы машину, но МР-2 занесло. Такуми этого не видел, он уже проскользив дальше и ушел в поворот на высокой скорости, с помощью тех же листьев. Я и то это заметил мельком. Удачно получилось, что Кагашива смог удержать машину и не влетел в стену или отбойник. Все решила я, так понял въезд бок о бок с Кагашивой на второй мост. Тот немного струсил и отпустил газ перед прыжком, это и стало его проигрышем. И дело было не только в этом, давление шок от повторения с первого раза его сокращения, и мощь 86, которая показала при преследовании, все это вкупе с мостом сказалось на Кагашиве. Общение после выдалось в кафе с чашкой кофе и общение на тему машины, совершенствования своей техники. Кагашива рассказал про картинг, а Такуми про развоз тофу с 12 лет. Кагашива подавился кофе. Расстались приятелями, оба довольны, что у них был такой сильный противник. Часть 12. Снова без сна до развоза и выпитый стакан воды, который дал Бунта. Тот даже сказать ничего не успел, как Такуми попросил повторить. Выпив второй и поставив третий в машину, Такуми поблагодарил Бунту за отличный совет. Сам развоз ничем интересным не отличался. А вот в школе Такуми начал думать о самостоятельности, после встретив Маги. Та предложила поговорить после школы. Интересно, о чем же? После школы Такуми, взяв слабослика, поехал за Маги. Подобрав Маги и проехав до озера, она начала оправдываться. Только вот Такуми ей не верил, да и чувств к ней таких уж любовных не было, приятельские, даже дружеские, но не любовные, да нравилось, но после новости про старика на Мерсе все как оборвало, приятельница и все, и то Такуми подумает несколько раз, прежде чем дать ответ. Про поцелуй Такуми решил не вспоминать, а просто забыть. Поговорив подольше, и концом всего стало пара слов от Такуми: максимум мы можем быть друзьями. Сам разговор не шел, тыкались, мыкались. Маги хотела встречаться с Такуми, тот об этом и не думал, все окончательно решив для себя. Отвезя Маги до дома, Такуми поехал домой, оставить машину и пойти в гараж, завтра доставит крышу, а задние фары уже куплены, как и лампочки, осталось проверить электрику и можно поменять фары. потом съездить на разборку поискать нужные детали. Ребра жесткости я уже знаю, как и усилить. Самое удивительное, что такое уже делали, и мне достались 4 ребра жесткости. Спросив, почему 4, сказали, так надежней, поэтому буду ставить 4. Привезя все детали на Хачираку, мне позвонили насчет крыши. Ее доставили раньше времени, пришлось ехать. Кое-как запихав крышу в Хачираку, поехал в гараж. Как раз время после школы, можно и посвятить себя машине. С крышей и ребрами жесткости пришлось просить помощи у Бунты. Тот согласился. Сама разборка и сборка была легкой благодаря еще одной паре рук. Бунта делал все быстро и качественно. Как я тыкался с крышей, Бунта уже прихватил ребра жесткости сваркой и вымерил правильность установки. Закончили все через 4 часа, уставшие, но довольные. После вместе поехали кататься на монстрике, проверять облегченную крышу. Новая крыша весила половину, даже немного меньше от веса старой. По цвету была идентична, делана на заказ. Что еще можно сказать? Нужный цвет был прописан в заказе, у меня даже уточнили, а точно это 86А, а не 85А. Чуть не ляпнул, Франкенштейн. Бунта катался недолго, так уме надо было на работу, монстрика он взял с собой, менять резину надо было, а колеса он привез на Хачираку еще до гонки с МР2, решил проверить тормоза, меняя резину. Работай, вот на заправку устраивается выпускник. Это тоже канон. Мне казалось, что Маги устроится в кафе как в аниме, но похоже, что нет. И до Маги пришла на заправку, так уми вообще было фиолетово, хоть и поддерживал, что теперь она сама будет работать, представляя, какого это горбатится. На работе после разбора полетов менеджер дал задание Маги протереть стекла, а так уми пошел менять колеса и проверять повторно задние фонари. Колеса были тоже недавно куплены. Прошлые меньшего размера отдал Бунте, новые были очень неплохие, широкие. Новый протектор радовал, но разочаровали тормоза, пришлось менять, износ это плохо. Похоже, Бунте без разрешения гонял на монстрике, и Цуки мельком наблюдал, как и Китани, которым было интересно, что именно стоит на этой машине. Сиденье оно и осталось, что требует замены, на более легкое. Ну, вот тормоза поменены, резина тоже, колеса уложены в багажник и салон. Все 4 в пакетах, поэтому салон не запачкают. Шипы или липучка? Вопрос, конечно, интересный. У нас на Монстрика 2 комплекта. И того, и другого. Первый липучка, для гонок. Второй шипованная, для развоза. Буду менять перед погрузкой тофу. Нет, липучка лучше. Это было доказано как Такуми, так и Бунтой. Поэтому шиповку в гараж на будущее. А пока пусть будет Монстрик на липучке. Она себя очень хорошо показала на Акине. Вечером перед уходом после работы Такуми остановили и начали задавать вопросы. Его ответ был прост: мы с ней просто друзья. После этого ответа все отстали, и Такуми поехал домой. Через 3 часа Бунта позвал Такуми, сказал, что ковш сиденья прибыло, а через полчаса позвонили и по поводу пассажирского, оно тоже легкое, как и заднее, но с большей боковой поддержкой. Установка прошла буднично. Оба бывших сиденья из Монстрика пока стоят в гараже, можно будет их поставить Ицуки, у него они стандартные. Доставка порадовала, она работает очень быстро, Рождество сказывается. С возвращением из гаража дома Такуми уже ждал не только Бунта, но и Маги. Выпили немного шампанского, поговорили, но никакого новогоднего настроения, сразу вспоминается своя первая жизнь. Там после того, как съехал от родителей, тоже не праздновал, было просто неинтересно. Тогда волновали только скидки, бегал, покупал все про запас, а новогоднюю ночь сидел за аниме, перед этим позвонив и поздравив родителей с Новым годом, а после вырубив телефон. Зато 1 АВО и 2 АВО числа было мое самое радостное настроение, я мог погулять по пустым улицам, куда-нибудь съездить к родителям, к примеру, купить им подарки, чтобы показать, что не забываю про них. Тут такое же настроение, только Маги помогает растормошить эту семейку. А когда задралась ее юбка, реакции ни у кого не было, все держали себя в руках, просто отвернулись. Позднее Такуми отвез Маги домой. По приезду они еще посидели, поговорив о будущем, такой же разговор был и с Маги. Если в каноне Такуми пошел работать в транспортную компанию, то сейчас он работал там же на заправке, но уже как автослесарь, там есть гараж для этого. У Юикчи есть постоянные клиенты на ремонт, поэтому Такуми там в самый раз. Гараж удобный, часто ворота бывают открыты, сейчас зима, поэтому все закрыто, но работа там кипит. Школа стала еще скучнее, а работа радовала. Копаться в машинах для Такуми это интересно, все время работы ничего не случилось, даже интересного. Только после работы Маги позвонили и ее забрала Силика. Такуми уже поспешил домой прогревать слабосилка, он подозревал, что что-то может случиться. Дома переодевшись стал ждать и тут зазвонил телефон. Подойдя к трубке он услышал: «Помоги, Такуми, озеро, ну вот и канон». Такуми сразу сорвался, навыки и приспосабливаемость дало свои плоды и время пролетело очень быстро. До озера оставалось немного, но туда уже было не надо. Такуми увидел Силику с Маги на пассажирском сиденье, вот оно, развороты в погоню. Преследовать эту медленную полноприводную Силику было просто, водитель вообще никакой, он даже поворачивает неправильно. Пристроившись к бамперу Силики стали ждать. Дебил на Силике совершил грубейшую ошибку и повернул на высокой скорости без заноса, и просто поехал в отбойник, ничего опасного, треснул бампер, водитель в отключке. Маги в порядке. В машине был разговор, очень долгий, на одной из парковок. Говорить об отношениях было глупо. Разговор о будущем, ведь Маги уже все для себя решила. Она поедет в Токио в университет, Такуми останется тут. Все расставание, хоть и не пары, но дружеские отношения присутствуют. Такуми приятно, когда Маги работает рядом, та покраснела, а Такуми отвез ее домой и сам поехал к себе. День, когда девушки дарят парням шоколад. Такуми хорошо не пошел в школу, я замечал, что многие девушки бросают заинтересованные взгляды на него, вот Ицуки пошел и вернулся ни с чем, только Маги вручила всем шоколад, а Ицуки припер для Такуми штук 5 приготовленного шоколада. На работу пришла та староста одного из класса, поговорить с Такуми, ни о чем особенном не разговаривали, только она открыла свои чувства к нему, но она симпатичная, честное слово, она мне больше по душе, чем Маги. Конечно, в очках умная, только парни на таких смотрят с пренебрежением, кому нужна заучка. Я бы спросил, кому такая не нужна, по фигуре она ниже и грудь меньше, но все при ней. И вот он, долгожданный выпуск, Бунта сменил резину и подрегулировал подвеску, Такуми что-то задумал, мешать и читать его мысли я не стал, мне стало самому любопытно. А монстрик пока останется Бунте, тот решил покататься немного на липучке. Теплеет уже, и как же время быстро летит. Прошло, кажется, не так много, но 6 лет, для человека это много. Я еще ни с кем так долго не был, как Нанхоть, и длится примерно 2 или 2,5 года, но все равно за это время можно много чего наделать, а тут аж 6 лет. Не думал, что обыденность может быть такой, как бой на горной дороге, такого никто не мог ожидать. Такуми вечером, посадив Маги на пассажирское сиденье, погнал Пакини на всю, чтобы показать, чего он достиг и его возможное будущее. Время быстрее, чем на гонке с Рёски, и это Такуми услышал после того, как отвез Маги домой. Через пару дней Маги уволилась, и Такуми отвез ее на вокзал. Попрощавшись, Такуми поехал домой, ставить слабосилка у дома и идти за Мансриком. Время для путешествий настало, хотя вряд ли это можно назвать путешествием, просто поездить повторно по тем местам, где был на Хачираку Бунты, что опробовать себя. С Бунтой поговорили, тот отправил сына с Богом, дав напутствие веселья, чтобы не было скучно. Сами поездки ничем интересным не запомнились, да новые ощущения на Монстрике давали понять многое. Пару раз прокатившись на каждой горной дороге, Такуми вернулся свежим, бодрым и задумчивым. Свежим потому, что прогулка, осмотр достопримечательностей, как и лицезрение других гонщиков на своей домашней трассе. Везде было проделано одно и то же, только через день Такуми поехал на Акину пробовать то, что увидел, и то, что надумал. Монстрик страдал, как от сжигания топлива, так и износом резины, хорошо, что она равномерно изнашивалась. Если на Хачираку Бунты расход был 7-8 миль на 100 км, то на Монстрике он был все 10 миль, но полный привод давал много возможностей, я не жалею, что проставил его на Монстрика. Часть 13. Покатушки закончились, и пришло время звонить насчет команды и соглашаться. Такуми был согласен. И он поехал к базе команды Нитиалде. У них был огромный ангар с 4 подъемниками, 2 ямами, место для перекуса, небольшой офис и место еще для 6 машин. Сейчас на подъемниках было 2 фургона с инициалами команды. Похоже, они и будут развозить запчасти и резину, а третий фургон уже стоял недалеко. Машин Тёски и Рёски не было, как и их самих. Такуми с ними договорился, что сегодня проверит Хачираку Бунты. Да он отдал свою машину на время. Я же оставил ему Монстика, а завтра уже и обе RX-7 подъедут. Хачираку осмотрели от и до, сказав, что все отлично отправили назад. На следующий день после развоза отправился уже на Мнострике. Тезки и резки не поняли, кто приехал, а когда узнали, кто и на чем, прифигели все, а после, увидев двигатель и подвеску, Такуми посчитали чокнутым, ибо это был монстр, с мощным мотором, полным приводом и средним облегчением. Оба брата попросили, чтобы Такуми их прокатил, он возражать не стал, небольшой трек был рядом. Первый круг был осмотром трассы, а потом Такуми погнал, оба держались за все, что можно, после один сказал «интересно», а второй «да ты больной». Первый был Рёски, он наблюдал очень внимательно, даже проезд первого круга, правда, у него в глазах читалось опасение за их жизни. Тёски был более эмоционален, но тоже наблюдал поначалу, а после вообще выпал из реальности. Повторный осмотр машины выдал очень много интересного, всем стало интересно, как мы это сделали, и Такуми им перечислил, с каждым новым словом все техники начали думать, что у них не будет работы. Потом Такум полез под капот RX-7, банан эта машина Тёски была интересным экземпляром, в ней многое переделывалось, часто по мелочи, но и этого хватало. Я, кстати, тоже покопался в своем монстрике, все же подвеска из-за полного привода испытывает больше нагрузки, чем с задним приводом, поэтому большая их часть уже разболталась, поэтому пришлось заказывать новые детали и перебирать почти половину подвески. Те старые детали менять, ставить новые, нашел спортивную версию деталей, они, как и некоторые кузовные детали, крепче и легче, поэтому все в плюс. Я даже для интереса решил заднее стекло поменять на пластиковое, оставив старое, чтобы понять, как будет лучше. Пластиковое стекло нашлось быстро, в соседнем городе, куда я поехал на Хачира Кубунты. Как я уже упоминал, если сложить заднее сиденье, то там будет больше места для груза. Я даже купил распорку на днище Мастрика к передней подвеске, естественно, для подвески Селики. Осмотрев покупки, ожидал чего угодно, но не этого. Пластиковое стекло было с подогревом, это что, последнее слово техники, что ли? Ставил стекло у Масаши, тот мастер во всем, многое поведал Такуми, и сам удивился от подогрева. С распоркой на днище было просто, там все стало на свои места. Прокатившись на обеих машинах по очереди, понял одну вещь: надо ставить распорки назад и наперед. В Хачира Кубунты машина чувствуется расхлябанной без них, поэтому вечером, поговорив с Бунтой, тот согласился с этим. Через день мне осталось найти еще одну распорку сзади у моста, и все, ее я искал и никак не мог найти, пришлось делать самому. Во-первых, я нашел сварщика, перед этим найдя полный вид распорки и жесткий металл для сварки. На все про все ушло часов 5, переделывали постоянно, в конечном итоге все было готово, и поездка выдалась очень удобной и удачной, ощущения почти такие же, как и на Монстрике, только облегчения нет. Поэтому машина кажется тяжелой, как в управлении, так и сама по себе. С Монстрика в конечном итоге я снял чуть ли не половину его веса, а если убрать бампера, или поставить поменьше, такие есть, тот же бампер с Хачигайцуки, он маленький, но весит как обычный бампер. Я загорелся поиском чего-то похожего на половинчатый легкий бампер, облегченный мне тогда найти не удалось, поэтому сзади и спереди обычные бампера. Времени еще было достаточно, поэтому я покатался и поискал разные виды бамперов, парочку нашел идентичные, но почти ничего не весит, мне что-то говорили по новую технологию, не знаю, просто купил и просто поставил. Выхлоп мы, кстати, тоже тогда варили из легкого и прочного металла, защита поддона двигателя из легкого, но прочного пластика. Так что я думаю, что демонстрик легче наполовину, негде проверить, но это чувствуется. Также проезд Пакине выдал то, что было ожидаемо, время как подъема, так и спуска, очень быстро. Бунта даже удивился, когда Такуми приехал слишком быстро, узнав, что все нормально, тот решил сам испытать монстрика, и его не было всю ночь. Бунта или ездил всю ночь по Акине, или только половину, и монстрик был на изучении, он оказался слишком быстрым. Это были слова Бунты, когда он пришел под утро домой. Потом настало время сбора команды, монстрика я оставил Бунте, а сам на слабосилке поехал в указанное место. Заработать репутацию было сложно, сначала на нас смотрели как на дураков, потом странно, а после третьей победы нас стали обсуждать. В конце концов, знакомые тезки создали сайт команды, где описывались победы, правда, после этот сайт начал становиться как красная тряпка для быка, он нас показывали как наглых показушников. Резки к этому и стремился, и вот он канон. Я даже не знал, что мне делать, когда начался незнакомый мне отрезок времени, но Резки все предусмотрел. Он запряг как Такуми, так и Кёски практикой по разным горным дорогам Японии, и у меня больше ничего не вызывало вопросов, все шло размеренно. Первые три гонки были очень легкими, там была команда похожая на Акину Speed Stars, вроде и есть, а вроде и ничего не могут против таких как мы. Победили их без проблем, а вот с рекордом пришлось помучиться. Это заняло не один день, это заняло два, и мы справились, на второй трассе было лучше, но тоже больших проблем не возникло. У них была или избыточная мощность, или не хватало ее вовсе. Каких-то советов не было от Резки, он только наблюдал, и уже на третьей гонке дал пару советов, которые Такуми понял сразу. Вывод был просто: незнание трассы и не дает оправданий. Все три трассы были похожи на Акину и Мияги в мелочах, но похожи, поэтому нам было проще. Канон начался, когда мы приехали к гонщикам на MX-5 и R34, спуск и подъем, план был, но хочется послушать, что посоветует Кёске. Дана была вся ночь на обкатку и привыкание к трассе самое то, Такуми уже в нетерпении. Он столько раз пересматривал видео трассы, подмечая все, его внимание зацепили канавы, да и MX-5 тоже, маленькая и быстрая машинка, это конечно не Чери, но удержаться за ней или оторваться он от нее уже сможет. 70% от максимума, ХМ неплохо, не показать все возможности машины это очень умно. Прошедшая ночь дала свой результат, Такуми не вылезал из слабосилка, ни на минуту тренируясь, гоняя до самого утра, так даже Резки не мог, трасса изучена, Такуми даже прогулялся по ней немного по моему совету, и вывод, он может ехать на всю мощь слабосилка и своих возможностей. Общение у Такуми было со всеми, как с Кёске и Резки, так и с механиками, по поводу настройки подвески под трассу, а после еще и прогулка с Фумихира, и общение с ним про водостоки. Мы уже знаем, как преодолеть их, Такуми сам над этим ломал голову, а после мы стали думать вместе, я только давал наводящие вопросы, Такуми думал и додумался. Как надо только это проверить, но нет времени, днем это могут увидеть, а вечером уже гонка, надо рассчитывать на свои силы и на слабосилка. Весь день был в делах, но нам удалось выбраться на прогулку по местности, было красиво, сам город был неплох, чем-то похож на город Акина. Удалось, как перекусить, так и посмотреть на здешние машины гонщиков. Забавно, но мы наткнулись на двух человек, обсуждающих отношения, и это был парень на MX-5, готовая на спуск, и симпатичная девушка, оба разговаривали на повышенных тонах. Было слышно многое про отношения и гонку. Понятно, казалось, что это будет раньше, но нет, этот разговор оказался позже. После прогулки вернулись к машинам.